Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти, кукусь-лободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели, приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо, Лефортов дворец. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу, у помоста. На 8-й день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный вазок его шестерней пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Из-за полости высунулась рука, шарила ремень отстегнуть. Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова. На крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так, кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете. «Отъезжай с клячами! Ну чего стал на дороге?» Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из воска полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий. Санька, глядя на него, задрала голову. Кругловатое лицо, осунувшееся, глаза припухшие, темные усики торчком. «Батюшки, царь!» Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись, узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. «Горе, горе!» Петр, косолапо в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном. Затылок натянулся. «Другого такого друга не будет. Радость вместе, заботы вместе. Думали одним умом». Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зал входили, торопливо крестясь, бояре, 10. По месту старшие первыми, они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже. Стоял чужой, надменный. «Рады, вижу», — сказал непонятно и пошел из дворца опять в вазок. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли 3 полка с приспущенными знаменами, с пушками. Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича. «Почему бояре вперед послов пролезли? Кто велел? Собаки! Собаки, не люди!» Дернул шеей, завертел головой, легнул ботфортом. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза. «Закрывай! Опускай!» Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить. Огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили: «Чертушку похоронили, а другой остался. Видно, еще мало людей перевел». Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение Староцарского дворца. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро. Вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. В ожидании царского выхода купечество постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали, нужны, значит, денежки надежи государю. Хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то. Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший. «Здорово, здорово!» — повторял он добродушно. Здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Баженины, серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемьевич Бровкин, скоробогатей, обрит наголо, караковый парик до пупа, суровый думный дьяк Любим Дамнин и какой-то по одеже простой посадский, неведомый никому человек с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь». Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Дамнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них. «Вот таких бы побольше у нас. Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии и в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры. И нам вести тот же обычай. Верно говорю?» «Да что мнетесь, купцы? Денег боитесь, буду у вас просить. По-новому надо начинать жить, купцы. Вот что я хочу». «Это как по-новому жить, государь?» «Отучаться жить особе. Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя? Вы люди торговые? Учиться надо торговать не в одиночку, компаниями. Остинская компания в Голландии — милое дело. Сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли. Нам у них учиться. В Европе академии для сего. Желаете, биржу построим не хуже, чем в Амстердаме? Составляйте компании, заводите мануфактуры. А у вас одна наука. Не обманешь, не продашь». «Это верно. У нас это так. А что, разве не правда? На обмане живем. Один обман. Обвешиваем, обмериваем». 200 лет торгуете, не научились. Возле богатства ходите. Опять все то же убожество. Нагота. Копейку наторговал и в кабак. Так, что ли?» «Не все так, государь». «Не так. За границу поезжайте, поглядите на тех купцов. Короли, почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое. Лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? Воронеж, черти откуда. Один человек приехал, такие развел. Тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край. Только люди вы бедные. Отчего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Бог других не дал, с этими надо справляться, так что ли? Не русские люди иногда поперек горла, так уж поперек». Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Действительно, в палате стал тихо, отчужденно. «Читай, Любим». «Дана сия милостивая, жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению чане. В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. Пошлин с них и мать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелья против иных торговых иноземческих кораблей. Долго читал дьяк, свернул в трубку грамоту с свистящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. Все чин-чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю, ликуясь щечкой, а в рот крепко. То дорого, что почина. Петр отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородкой за лысым лбом. Демидыч! Демидыч, поклонись купечеству! Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо, земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, а я за тебя поручусь. С юга, с дикого поля, дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах, вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные Нептуньи морды. На верфи шла работа и день, и ночь. Заканчивали отделку 40-пушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. Главные работы были закончены, флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через 3 дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок. К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется с блюд. Жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами, линек. Им он подчивал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво. «Куда прешь? Куда, бодлива мать?» За перегородкой в спальной половине сидели сейчас государственные люди. Адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин, начальник Адмиралтейства, и Александр Данилович Меньшиков. Этот после смерти Лефорта сразу жалован был генерал-майором и губернатором Псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон. «Было у меня 2 руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная». Алексашка в преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь у стола, слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц-на-Дунае, со съезда, где цезарские, польские, венецийские и московские послы договаривались с турками о мире. Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтобы министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал. «Учинена мною с турецкими послами Рейс-эфендерами и тайным советником Мавра Кардата армистиция, сиречь унять и оружие на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры, в Европе сейчас такая каша заваривается едва ли не на весь мир». «Знаем, знаем мы это все». «Потерпи уж, Александр Данилович. Будет Испания за французским королем, французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они свели австрийцев с турками. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами». Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка, подражав ляжкой, позвенев шпорой... «А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать, Рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют 40 тысяч городовых стрельцов? Да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна? Да в Брянске готовы суда для переправы? Не с голыми руками тебя посылали, армистиция!» «А вот почему не мир. Учинена армистиция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно, одни, переговорились с турками. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, на вас вся Европа смотрит. Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой политик». «Ну, это еще бабка надвое!» «Подожди, не горячись, Александр Данилович. На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Вот, Александр Данилович, с первого-то разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела кончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за 1000 верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через Гирло вам не перелезть. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армистиция все-таки не война». Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом и стулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до Гирла Дона. Петр в грязной белой рубахе, парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гуску, осторожно длинными клещами поворачивал в горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое. Наварка такой большой части. «Берись, берись! Вот так в самый раз, а то пережжем». Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами. «Быстро! Навались! Давай!» 40-пудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. «Нагибай! Клади! Клади плотней! Сбивай окалину! Лапу! Что ж ты? Давай!» «Есть!» Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил. «Плотнее!» Жгучая калина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул. «Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз этак вот не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть. И непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела». Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, надел кафтан, вышел из кузницы.